Пожалуй, я прежде не удосуживался столь внимательно разглядывать свою внешность. Худощавое лицо, довольно красивые, немного удивленные глаза. Волосы, правда, седые, но импозантно пушистые. Падающая на лоб прядь, пожалуй, придает физиономии выражение озабоченной внимательности. А может быть, внимательной озабоченности? Нет, просто-напросто внимательности. Я осушил стакан и внезапно почувствовал непреодолимую потребность выговориться, однако решил умерить свой пыл. Во всяком случае, разве это не был подходящий момент, чтобы, нет, не слушать кого-нибудь, а самому выговориться в мужском обществе, в баре? Я мог бы, например, будто невзначай упомянуть о своей значительной роли в работе почтового управления. Нет. Ни в коем случае. Лучше казаться загадочным, не говорить, кто я такой, а ограничиться намеками. Сидящий слева молодой человек показался мне крайне нервозным. Он все время менял позу, ерзал на стуле и старался держать в поле зрения все, что происходило в баре. Я повернулся направо и сказал: «Однако здесь много народа нынче вечером». Мой сосед погасил о пепельницу сигару и сказал, что корабль забит до отказа, что сила ветра 8 метров в секунду и что к вечеру ветер усилится. Мне понравилась его спокойная и деловая манера говорить. Захотелось узнать, пенсионер ли он или нет, и зачем едет в Лондон. По правде говоря, сам удивился, что меня это вдруг заинтересовало. Ведь любопытство и сострадание мне абсолютно чужды, и я знаю, сколь сильна потребность людей изливать душу и жаловаться на свои беды, изо всех сил стараюсь не вызывать их на откровенность. За свою долгую жизнь я, понятно, наслушался всякого, да и поддело мне. Но в эту минуту я, будучи на пути к новой, абсолютно свободной жизни, осторожно спросил: «Вы едете в Лондон? По делам?» «Нет, я люблю морские путешествия». Я понимающе кивнул. Мне было видно в зеркале его лицо, довольно тяжелое, помятое, отвислые усы, усталые глаза. Одежда на нем была дорогая и элегантная, континентальная. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать. «Я еще с молодых лет понял, — продолжал он, — что беспрестанно путешествовать на корабле обходится, включая питание, значительно дешевле, чем жить в городе». Я смотрел на него с восторгом, но он больше ничего не сказал. К счастью, он, очевидно, был не любитель откровенничать. Где-то наверху, под потолком, упорно и назойливо зудела музыка. Люди стали болтать все оживленнее. Нагруженные рюмками и стаканами подносы доставлялись к столикам с поразительной точностью и быстротой. «Вот я сижу заядлым путешественником», — пришло мне в голову, «с человеком, который сумел взять от жизни все и знает, что говорит». И тут он достал бумажник и показал мне фотографию своей семьи и собаки. Это был сигнал опасности. Я мгновенно почувствовал острое разочарование. Однако с какой стати мой спутник должен был отличаться от всех прочих? Во всяком случае, я, решив не давать ему втянуть меня в пространную беседу, взглянул на фотографию и сказал обычный вежливый комплимент. Его жена, дети и собаки имели весьма обычный вид, разве что отличались некоторым самодовольством. Он вздохнул. Из-за шума я не услышал его вздоха, но его широкие плечи поднялись и опустились одновременно со вздохом. Очевидно, дома у него было не все ладно. Обычная история. Даже у такого вот элегантного путешественника с сигарой в золотом мундштуке и семейной фотографией на фоне собственного бассейна. Я быстро начал говорить о каких-то пустяках, о преимуществе путешествовать налегке и тому подобном, намереваясь поскорее найти подходящий повод, чтобы деликатно удалиться. С целью намекнуть о своем намерении, я достал ключ от каюты, положил его рядом со стаканом и попытался привлечь внимание бармена, что было, разумеется, бесполезно. Толкучка у стойки была ужасная. Клиенты излагали свои желания так громко и нетерпеливо, что бедняга совсем зашился.